Топор Каргона рассек воздух и со страшным грохотом натолкнулся на меч Тигия. Тигий пошатнулся от удара, ботинки скользили по внутренностям его предыдущей жертвы. Упав на колено, чтобы избежать свирепого обратного удара, он рубанул демона по ногам. Визжащий клинок вцепился, задергался на мгновение и соскользнул. Доспехи несущего семя выдержали. Каргон шагнул вперед, вынуждая Тигия отступать, отражая удар за ударом. Сколько времени они танцевали так по равнине, в окружении подступивших кровопускателей и их собратьев. Сколько времени вопли демонов эхом отдавались у него в голове. Время для Тигия потеряло всякий смысл. Почти сразу с момента, когда он бросился к внушительной черной фигуре, рассчитывая закончить бой одним ударом. В повелителе демонов не осталось ничего от того величавого презрения, с которым он руководил вторжением на Илиум. Но его мощь все еще ужасала. Холодная ярость, которой он наносил Тигию удар за ударом, грозила отбить у претендентов космические десантники всякое желание сражаться. «За Императора!» Разгоряченный своим последним боем, Тигий выразил в одном этом кличе всю свою предыдущую жизнь. Бросившись вперед, он сделал обманное движение, крутнулся и нанес удар по руке, державшей топор. Рев, подобный грохоту разверзшейся земли, раздался из-под куполообразного шлема, несущего семя. На обсидиановой перчатке появилась трещина. Из раны брызнул кровянистый хор, залив шлем и нагрудник Тигия. Исполненный надежды, тот снова бросился вперед. Теперь пришла очередь отступать Каргону. Тигий обрушил на него град ударов, страстно желая пробить доспехи, оберегающие жизненный центр демона, алчную утробу, его вожделенный орган осквернения. Защита Каргона превратилась в беспорядочное отмахивание топором и свободной рукой. Тигий подступил ближе. Конец. Он был уверен близок. Руку с мечом словно зажало тисками. Затем пришла очередь плеча. Тигий замолотил ногами в воздухе, когда Каргон поднял его. Слишком близко. Страстно желая положить всему конец, Тигий оказался в пределах досягаемости демона. Несмотря на раны, физическая мощь Каргона оставалась чудовищной. Рубщик душ болтался, позабытый на запястье демона. Каргон поднес Тигия ближе. Изо всех сил пытаясь вывернуться из схватки Каргона, Тигий все же успел заметить, что трещины на доспехах несущего семя были больше, чем просто боевыми отметинами. В них пульсировала жизнь, словно похожий на камень панцирь был по сути единым целым с находящимся внутри телом. И пока Тигий смотрел на него, пульсация ускорялась. Почти с геологической медлительностью нагрудник Каргона треснул и неторопливо разошелся в стороны. «Нет!» Тигий словно повис над бездонной ямой, над трещиной, которая вела его прямо в сердце, и через глубины его собственного тщеславия, гибели его и учебной базы, в которой находилось его охваченное ужасом тело. В глубине этой ямы что-то шевельнулось и поползло к свету.